Акт 16. Зеркальная авантюра. По дороге в избушку парни между собой почти не ругались, зато Светка мысленно поражалась своей беспечности. Все-таки не до конца она прониклась реальностью этого мира и происходящих в нем проблем. То дубликат ключа ведьме подсунула, и в итоге он, удивительное дело, действительно открыл дверь, пусть и одну. А может и нет. Может, он стал таким же, как и настоящий, просто Латируна не знает о множестве поджидающих ее дверей? Теперь ключ вот-вот достанется богатырям, а те отнесут его князю. И пусть Светка не была знакома с местным правителем, но интуиция подсказывала ей, что тот не станет возвращать змея Аиду, а заставит служить себе. Конечно, есть вялая вероятность, что князь замечательный, честный, порядочный, но Светка не собиралась больше ошибаться. Дубликат надо было забрать. Вот только когда? Ведь он мог понадобиться для возвращения змея, а этим должны заниматься специально обученные люди, то есть богатыри. «Я совершенно не понимаю, что нам делать», — честно призналась девушка, когда все трое наконец-то добрались до избушки, и та отправилась в обратный путь. Домик никуда не спешил, шел нога за ногу, чтобы прийти уже к победе добра над злом, а не в самый пик битвы. Светка тоже старалась сохранять спокойствие, но все равно нервничала, несмотря на повышенную стрессоустойчивость. «Может, мне не зря дали подслушать разговор герцогини с зеркалом? Страна-то у вас волшебная. Вдруг вашу Елируну надо спасать как можно скорее?» Светка задавала вопрос за вопросом, глядя то на Ахтуна, то на кого-то из парней. Словно ожидала, что ей подскажут ответ. Но все тоже переживали, кто как умел. Эль-Расул сидел как на шиле, то почесывая щеку, то поглаживая колено. Савелий с задумчивым видом трепал волосы на затылке, а домовой начесал себе бороду так, что она уже стояла под углом. Лишь Баюн улегся поближе к входу и подальше от Луи. В разговор кот не влезал, но понимать-то все понимал и за Елируну волновался не меньше остальных. Его выдавали напряженные, чутко вслушивающиеся в каждое слово уши. С ключом тоже не ясно, что делать. Вдруг он богатырям понадобится, чтобы змея вернуть? Продолжала генерить все новые и новые вопросы Светка. Вряд ли Латируна расскажет им подробности о том, как дверь найти. Тут же забраковал предположение девушки Савелий. Ключ у богатырей выкрасть не проблема. Он им без надобности. После этого уверенного заявления Светка вновь ощутила потребность скрестить пальцы, и вообще на душе стало как-то неспокойно. «Вот знаешь», — начала была она, но ее перебил Ахтун. Переплетя на животе руки, он ехидно ухмыльнулся и уже привычно изобразил оратора на трибуне. «Конечно, не проблема. Опять от Ильюшена промеж глаз получишь в лучшем случае. В худшем — в княжеской темнице окажешься. Может, даже казнят, если все былые дела припомнят». «Да ладно, не нагнетай», — отмахнулся Савелий. Только тут уже Светка, приосанившись, начальственно властным голосом объявила: «С ключом будем разбираться по ситуации. Рисковать собой я тебе не позволю». «Слушай, ты меня с внучком Ельруны не путай», — неожиданно разозлился оборотень. «Это у них в семье бабы всем командуют». «Можно подумать, у тебя в семье иначе», — Эль-Расул даже головой тряхнул, как норовистый жеребец перед хорошей дракой. «И не надо мне тут глазки строить. Я не девица». Эльф, похоже, затронул болезненную тему, потому что серо-голубые глаза оборотня потемнели, как тучи перед грозой. Казалось, еще чуть-чуть, и молнии засверкают. «Так, мальчики, если у кого-то есть хорошие здравые мысли, я готова выслушать», тут же прервала разгорающуюся ссору Светка. «И командовать я не рвусь», продолжила она, призвав на помощь все свои запасы спокойствия. Как-то она и правда увлеклась, уже привыкнув, что Эль-Расул ворчит, но слушается. Луи тоже сразу смирился и не возмущается. Баюн вроде бы творит, что хочет, но основные правила выполняет и на сказанное строгим голосом реагирует. Да и вообще он кот, ему положено. Еще Ахтун излишне самостоятельный, но и ему тоже простительно, он и старше, и знаний у него побольше. Ага, у тебя оно просто само получается. Тоже пошел на примирительный попятный Савелий. Сам я решу, рисковать или нет. Сам так сам, большой мальчик. Но мне показалось, что ты за мной ухаживать собирался. Хитрость была так себе, простенькая. И, конечно, опытный сердцеед на такое вряд ли бы попался. Однако в качестве уважительной причины для уступки повод был отличный, и оборотень им воспользовался. Заодно подтвердил при всех свои намерения. Что значит собирался? Я уже начал вовсю. Еще бы, раз уж даже кольца в ход пошли. Осуждающе процедил Эль-Расул, все еще продолжая дуться на намеки о матриархате в его семье. «Вот ведь пойми этих мужчин!» — умилилась Светка, любуясь на превратившееся в маску лицо эльфа. Он и сидел с настолько прямой спиной, как будто к ней сзади палку привинтили. «Я кольцо просто так подарил, без намека», — пожал плечами Савелий, загадочно улыбаясь и выразительно поглядывая на девушку. «Угу, просто так», — с сарказмом повторил Эль-Расул. «Пометил». «Что, тебе завидно?» — засверкал глазищами оборотень. «Ты два браслета подарил, а я одно кольцо». В голосе парня звенело сдерживаемое из последних сил раздражение, а на скулах забугрились желваки. «И мой подарок она сможет в любой момент снять. А знаете, давайте пообедаем». Светка оперлась о стол и встала со скамейки, на которую уселась сразу, как вошла, чтобы было удобнее общаться с парнями. А они устроились на скамейке вдоль стены, вроде бы рядом, но уж как-то очень сильно врозь. Хорошо, хоть драку до сих пор не устроили. Похоже, между Савелием и Эль-Расулом черная кошка пробегала не в первый раз. Но Светке сейчас некогда было разбираться, устраивать ритуальное примирение и умасливать своих ухажеров. Зато их можно было накормить. «Я тебе помогу!» Тут же подскочил Луи, но оборотень совершенно неожиданно тоже вызвался принести пользу. И что самое удивительное, хозяин дома изъявил желание поучаствовать в приготовлении обеда. «На какие только подвиги не пойдешь ради женщины!» Понаблюдав за всем, глубокомысленно заметил Ахтун, сидя на печи и поглаживая бороду. «Сколько унижений! Такой тяжкий труд!» продолжил он, с якобы печальным сочувствием глядя на троицу помощников. «Сейчас чем-нибудь тяжелым кину», — с трудом сдерживая смех, предупредила домового Светка. «У нас тут трудотерапия, чтобы потом проще было пристроить в хорошие руки». «А-а-а!» — многозначительно протянул Ахтун. «Задумка, может, и правильная, но безнадежная. Разве что еще двух попаданок с шикарными попами выманивать». «Местные красотки вряд ли хоть кем-то из этой троицы соблазнятся». Мелкий ворчун явно собирался приступить к перечислению недостатков каждого из парней, так что Светке пришлось шикнуть на него чуть более сурово. «Будешь вредничать, и тебя пристрою». «Ой, страсти какие!» — принялся отмахиваться домовой, состроив испуганно дурашливую рожицу. «Запугивают, обижают, угрожают!» Несмотря на слишком активную мужскую помощь, Светка быстро справилась с приготовлением обеда. А Луи уже довольно ловко накрывал на стол. За время возни в тесном кухонном уголочке страсти более-менее утихли. Девушка уже заметила, что Савелий вспыхивает редко и быстро успокаивается, по крайней мере, внешне. Луи был темпераментным, как овощ. Лишь Эль-Расул выделялся повышенной эмоциональностью, но злиться долго не умел. А еще для Светки оставалось загадкой, как в эльфе уживались авантюрист-искатель сокровищ и маниакально законопослушный гражданин. Сама девушка не одобряла крайностей ни в каком виде. «Нужна полиция, вызываем. Очень надо нарушить закон, нарушаем. Но только в крайнем случае». Избушка, решив, что дорога домой может считаться просто обычным путешествием, а не побегом от опасности, позволила распахнуть ставни. И, иногда поглядывая в окно, Светка чувствовала себя в машине какого-нибудь внедорожника на мощных колесах. Все же ее отчаянно тянуло обратно, в свой мир. Волшебный ключ взывал, манил, требовал использовать, скучал без дела. Девушка пообещала себе все уладить и потом с чистой совестью вернуться, забыв все случившееся как сон. Красочный, местами напряженный, а в целом довольно милый, но все равно сон. Савелия, правда, забыть будет сложно. Оборотень как нарочно постоянно крутился рядом, пытаясь помочь. Причем временами действительно помогал, но в основном просто якобы ненароком прикасался. Поводов приобнять в тесном кухонном закуточке даже создавать специально было не нужно. Надо лишь стоять и выжидать. И вот они, ненавязчивые объятия. Только чтобы разминуться, быстрый поцелуй, на который даже возмутиться не успеваешь, нежное поглаживание и ласковый шепот в ухо о том, какая ты красивая, когда повелеваешь овощами. Эль-Расул давно уже отступил, решив потом порезвиться в одиночестве, не иначе. Луи тоже присел в уголочке, чтобы не мешать. Ахтун только попкорном не запасся, сидя на печи и наблюдая за процессом соблазнения. Светка просто пыталась заняться чем-то, чтобы не переживать о том, на что повлиять не может вообще или конкретно сейчас. Ни о ключах, ни о Елеруне, ни о зеркале, ни о змее. Да и зачем о змее переживать, если против него целых 11 богатырей отправились? Но вот как-то неожиданно в девушке проснулось нечто похожее на жалость к Церберу. Сидел себе, никого не трогал, переход в подземный мир охранял. Хозяин, может, баловал, косточку кидал. Тут Светка поняла, что у нее в голове знатно путаются два образа — древнегреческого трехголового пса и древнеславянского трехголового змея Горыныча. И как это создание выглядит здесь, неизвестно. Скорее всего, к счастью. Не зря же избушка так от него бежала. Но все равно жалко. Жил-был себе, никому не мешал, и тут Латируна со своими планами завоевания сначала городов, потом острова, затем и мира. Кстати, а как бы узнать, знакома ли ведьма с герцогиней, ну, той, правильное имя герцогини вылетело у Светки из головы и заменилось на апельсец. Просто как раз в этот момент Савелий приобнял ее сзади за талию и нежно поцеловал в шею. «С апельсонией!» — наконец вспомнила Светка и облегченно выдохнула. «Интересно, Лимондруан специально себе невесту подбирал, чтобы получился цитрусовый коктейль? И кто у них родится? Мандаринка?» «Зеркало выкрасть!» — прошептал в ухо Светке Савелий. «Я мигом. Вы только затаитесь где-то, чтобы я вас по всей кутроге не искал. Часа не пройдет. «А как ты зеркало дотащишь? Оно же тяжелое!» — заинтересовался Луи, пока девушка вела мимический переглядывательный совет с Эль-Расулом. Эльф был категорически против и демонстрировал это и осуждающим взглядом, и нахмуренными бровями, и недовольным выражением лица. Светка же сомневалась. Идея была рискованная. Но если им повезет, то сразу столько всего интересного удастся выведать. Опять же, Елеруну надо спасать, а как и от кого — непонятно. И вряд ли герцогиня с ними поделится своими планами. А я его в карман положу, и тогда она тоже обернется вместе со мной. Хитро заулыбался Савелий. С неживым я такое постоянно проворачиваю, а вот Ахтуна пришлось на себе тащить. А с волшебным? Запереживала Светка. «Вдруг с волшебным такое не получится?» «Ну, тогда в лапах притащу». Пожав плечами, оборотень уже приготовился сменить облик, но тут девушка предложила. «А давай я ключом открыть дверь герцогине попробую. Так тебе ее разыскивать по всей овощной стране не придется, и тащить будет недалеко, только до меня». «Слушай, если получится, мы же так сможем куда угодно проникнуть». Тут же оживился Савелий, но под строгим взглядом Светки притих и только насвистывать не стал с невиднейшим видом. Словно не он только что у себя в голове варианты грандиозных ограблений прокручивал. «Значит, Апельсония. Я ее внешность не видела, но слышала голос». Закрыв глаза, Светка сосредоточилась, пытаясь как можно четче воспроизвести в памяти подслушанный разговор, перенестись в то мгновение и как будто бы снова услышать голоса герцогини и ее зеркала. «Кто всех красивей в нашей стране?» Девушка абсолютно точно услышала окончание фразы прямо за дверью избушки и, всунув волшебный ключ в замочную скважину, провернула. А вот распахивать дверь широко не стала, просто приоткрыла, чтобы туда смогла прошмыгнуть маленькая птичка. «Ты прекрасна, спору нет, но Елеруна все ж милее, все ж прекрасней и белее». Светка проследила, как разозлившаяся герцогиня практически швыряет слишком уж правдолюбивое зеркало в ларец и захлопывает крышку. Девушка уже сталкивалась с одной местной красавицей, нежной белой лебедушкой с характером стервы. И вот новое знакомство. Апельсония была яркой красоткой, темнобровой, зеленоглазой, со слепляюще сочными красновато-рыжими косами, стройная, высокая, с великолепной царственной осанкой. Светка никак не могла представить себе еще кого-то красивее, чем эта молодая женщина. Но зачем же зеркало обманывать? «Врешь, мерзкое стекло! Назло мне врешь!» — процедила герцогиня. Причем даже злость не испортила ее красоту. Скорее наоборот, подчеркнула и зелень в глазах, и капризный изгиб губ, и четко очерченные скулы, и гордо задравшийся вверх носик. Светка, непредвзято оценивая внешность Апельсонии, заодно порадовалась, что отношения между ней и ее зеркалом довольно натянуты. Значит, проще будет уговорить мерзкое стекло выдать все тайны рыжей красавицы. Вот только герцогиня стремительно двигалась в сторону Светки. Скорее всего, здесь находился выход из ее покоев. Но сейчас это был проход прямо в избушку Елеруны. И у девушки оставались буквально секунды, чтобы выбрать, оставлять дверь приоткрытой или захлопнуть. Бросить Савелия или похитить не только зеркало, но и его хозяйку. Буквально в последний миг Светка решилась и прикрыла дверь. «Уф!» — громко выдохнул Эль-Расул, тоже подглядывавший за герцогиней. «Она же невеста короля! Нас бы за нее казнили на главной площади под рукоплескание всех овощелюдов!» «Ага, и про ключ пришлось бы рассказывать», — дополнила кошмарную картинку Светка. А потом девушка попыталась сосредоточиться на воспоминаниях о Савелии, чтобы снова открыть нужную дверь. Вот только вместо четкого образа у нее в памяти закрутилась каша. То лицо, то голос, то прикосновение, то человек, то птица. Разозлившись, Светка представила, как маленькая птичка тащит в лапках зеркало в два, а то и в три раза больше нее самой, дотаскивает до двери, а там вместо выхода в избушку коридор какой-нибудь. И, удерживая в голове картинку несчастной птички, девушка провернула ключ, приоткрыла дверь и облегченно выдохнула гораздо громче, чем эльф минуту назад. Совершенно целый и лишь слегка взъерошенный соловей сидел на подоконнике, спокойно дожидаясь, когда за ним вернутся. Потому что сам улететь не мог, на окне красовались решетки. И только увидев, что никакого зеркала в лапках птички нет, Светка вспомнила, как Савелий делился своими способностями обращать неживое вместе с собой, так что зря она переживала насчет тяжестей. «Я уж думал, все, так и останусь в этом будуаре. Даже начал находить в этом положительные моменты», — принялся шутить оборотень, как только оказался в избушке. Вот только говорил он чуть громче и быстрее, чем обычно, и глаза взволнованно поблескивали. «Да ладно, выбрался бы в коридор. Тут же вмешался Эль-Расул, сбивая с Савелия жертвенно-безысходный пафос. «Там тоже все зарешочено». Уже не так разгоряченно и эмоционально буркнул оборотень. «Но ты прав, выкрутился бы не в первый раз. Однако было приятно, что вы обо мне не забыли». «Еще бы, у тебя же зеркало!» Нагло ухмыльнулся с печи Ахтун. «Глупости, я его там оставил», — хмыкнул Савелий, оглядел всех и довольно улыбнулся, глядя на Светку. «Но хоть кто-то здесь переживал именно обо мне». «Просто Светрумель слишком плохо тебя знает», — не приминул подколоть соперника эльф. «Да я бы с удовольствием расширил и углубил наше знакомство». Нахально ухмыляясь, оборотень достал из кармана зеркало и протянул его девушке. «Держи, краса моя, пользуйся».